Глава 13. Разговор с волком. Вечер тянулся утомительно долго. С улицы иногда доносились чьи-то возгласы, временами переходящие в пьяные вопли. Однако в конюшне было тоскливо. Некоторое разнообразие присутствовало, но такое, что лучше бы его не было. Вначале нетрезвый мужик ввалился внутрь и обильно помочился на стену. Потом другие лошади в дальнем конце что-то не поделили. Но стойла помешали им разобраться между собой. Запашок в конюшне от этого лучше не становился. Хорошо, хоть его поставили подальше от остальных. И на том спасибо. У Серого не было абсолютно никакого желания общаться с другими четвероногими. Под конец в конюшню влезли двое хмырей неопределенного рода занятий. Кинув конюшему монетку, начали бесцеремонно его разглядывать. Один особенно старался. И так посмотрит, и эдак. Даже в соседнее пустое стойло залез. Когда хмырь решил забраться прямо к нему, Серый прижал уши и дернулся вперед с настолько недвусмысленными намерениями, что наглец стремительно катапультировался не только из стойла, но и вообще из конюшни, вместе с сообщником. Бывалый. Похоже, в надежность жердин, которые типа мешали коню выйти из стойла, хмыри не очень верили. И правильно делали, между прочим. И только когда совсем стемнело, появилась стая с обезьяной на плече. Наконец-то. «Извини», — шепнула коню на ухо и погладила по гриве. «Они там внизу перепились и начали буянить. А я сидела наверху и ждала, пока все успокоятся». «Как дела? Все в порядке?» «Ну, вообще у меня хорошие новости. Наверное. Мне дали ужин и комнату в обмен на сережку. Вот, смотри, ключ». Конь скептически скосил глаза на произведение местной промышленности. «Ничего себе, ключик, таким и убить можно. Но своя комната – это хорошо. Хоть та и отдохнет нормально. Неплохо для начала». «И я нашла работу. И даже получила задаток. Целых 10 серебряных монет». «Ого, вот это здорово. Как тебе удалось? А где подвох? Не вижу я на твоем лице радости». «Работа тебе не понравится». «Нам заказали кого-то убить, я пас. Кстати, как ты их вообще поняла?» «Волшебством. Потом расскажу. Видишь ли, мне заказали тебя на племя». «Ну, то есть, это... понимаешь...» Девушка покраснела. «Эй, и не надо так громко ржать!» Серый возмущенно тряхнул гривой и топнул ногой. «Я этого... делать не буду». «Между прочим, ты сам говорил, что нам нужны деньги, а мне предложили за это кучу денег». «Ну, Серый». «Я, блин, тебе кто? Извращенец?» Спор прервал Макс, бесцеремонно дернув одного спорщика за гриву, а вторую за волосы. Конюшонок стоял поодаль и смотрел на них, раскрыв рот. Напарники замолчали, смущенно посмотрели друг на друга. Ход мыслей понятен даже без заколдованного гребешка. Как здорово, что местные их не понимают. А так, ну, конь недоволен и бесится. Хозяйка на него ругается. Дело житейское. Ссора как-то прекратилась сама собой. «Вообще-то, ты сам обещал, что я могу тебя использовать. Помнишь?» Конь поник гривой. Возразить нечего. «Прости, я не прав, но... но это... да у меня, наверное, просто ничего не получится». «Давай хоть попробуем». В конце концов, после долгих уговоров, Серый сдался. Конь прекрасно понимал, что по большому счету Тая права. Им действительно нужны деньги, а если за это платят, и хорошо платят, то и нечего привередничать. В конце концов, дело наверняка должно быть приятнее, чем землю пахать. По крайней мере, быстро. Девушка ушла, и конь мрачно подумал, что теперь ему надо как-то в этой тесноте поспать. Не могли конюшню сделать попросторнее? Уроды! Серый потоптался на месте, опустил голову. Глаза он сомкнул, казалось, всего на мгновение. Открыл он их уже на улице. От неожиданности Серый шарахнулся назад, споткнулся и едва не полетел на землю. Только этого не хватало. Так и ноги переломать недолго. Вокруг темно, тесно сгрудились дома. Из щелин закрытых ставен кое-где сочится слабенький свет. Первое мгновение от страха коню улица показалась совсем незнакомой, но потом сообразил, что стоит прямо напротив их гостиницы. Вывеска с кружкой тихо скрипела под ветром. «Какого черта?» — конь раздраженно всхрапнул. «Он что, ходит во сне?» Тихое рычание заставило шарахнуться во второй раз. Оказалось, он не один. Посреди пустой ночной улицы стоял волк. Конь мгновенно каким-то своим конским чутьем понял, что это не собака, а именно волк. И именно это чутье побудило его нестись в панике прочь. Серый едва удержал себя на месте. Бегать, сломя голову, куда попало в незнакомом городе – феерическая глупость. А с одиноким волком он как-нибудь... Но зверь не нападал. Выразительно посмотрев на коня, волк мотнул головой. По шкуре серого пробежала дрожь, и совсем не от холодного ветра. Вдруг вспомнился светящийся обелиск в оазисе посреди пустыни. И, как тогда, ощущение близости чего-то потустороннего и неземного, от чего содрогнулось тело. Волк развернулся и без спешки потрусил вверх по улице. Остановился, подождал, посмотрел через плечо, терпеливо кивнул еще раз, приглашая за собой. Серый решительно тряхнул гривой и пошел рысью следом, чувствуя себя да нельзя глупо. Клыкастый проводник уверенно вел коня в верхнюю часть города. Его, казалось, не замечали. Конь быстро шел за ним белым призраком сквозь ночной город, с любопытством оглядываясь по сторонам, ловя звуки и запахи. В городе оказалось неожиданно чисто и аккуратно. Серый боялся увидеть грязные и вонючие улицы, по которым коню придется идти босиком. Но здесь явно следили за порядком. Деревянные мостовые чинились и подметались. Улицы почти опустели. Редкие прохожие смотрели на одинокого жеребца с недоумением. Один нахал даже попытался его схватить, но конь небрежно снес человека плечом. Серый удовлетворенно посмотрел на ноги нахала, торчащие из канавы, и направился дальше. Два патруля стражников, вооруженные до зубов, проводили его удивленными взглядами. Чем выше они поднимались, тем дома становились больше и богаче. И, наконец, над головой коня нависла громада центрального дворца. Для деревянного здания дворец оказался весьма внушительным. Высокий, с множеством стен, разнообразных пристроек и башенок. Волк провел его немного кругом и остановился прямо возле приоткрытой двери и уселся. Приглашает, значит. Вход явно не основной, но все же вход. Вокруг ни души. Серый хвостом чуял, что ввязывается в авантюру. Но отступать уже казалось поздновато, да и глупо. Значит, заходим прямо во дворец и говорим местному царю: «Здрасте, вашество, а я лошадь». Но ерунда лезет в голову. «Трусишь ты, товарищ кон, вот и все дела». «Великая кобылица, хранительница Вэл», — подумал про себя Серый, — «поддержи меня и помоги». Волк негромко зарычал, обнажив белые клыки. «Ладно, ладно, уже иду». Конь осторожно переступил через порог. Было темно, но лошадиного зрения хватало, чтобы не врезаться в стены, видеть дорогу впереди и отдаленное желтоватое свечение. Копыта коня гулко постукивали по полу. Ох, прибежит сейчас стража и достанется на орехи за вторжение. Одна надежда, что ценные животине постараются не вредить, не человек все-таки. Стражи не было. Конь повернул направо, двигаясь на свет. Стало еще светлее. Еще поворот, дверной проем, и Серый вышел в огромное освещенное пространство, где и замер на месте от удивления. Это был не дворец. Это храм. Зал оказался совсем не роскошный, но впечатлял своими огромными размерами, напоминая старинные соборы его мира. Он был почти пустым, только вдоль стен стояли колонны, к которым прибиты здоровенные щиты. В нишах между колоннами располагались подсвечники со светящимися шарами, которые давали необычный и немного мистический зеленовато-янтарный свет. По меркам электрического мира освещение скорее сумрачное, но здесь оно, вероятно, означало великолепную иллюминацию и казалось весьма уместным. В дальнем конце зала стоял алтарь. Серый подумал и пошел к нему. Если в храме и было что-то интересное, то именно там. Послышался торопливый топот шагов. Конь оглянулся. К нему спешили двое юношей в зеленых плащах, вооруженные каким-то странным оружием. Наконечники копий светились слабым зеленым светом. Не доходя несколько шагов, молодые люди остановились в нерешительности и отступили. Конь снова посмотрел вперед. Там, в окружении горящих свечей и волшебных светильников на постаменте, стояло изваяние огромного волка. Если не считать украшений, во всем остальном это был натуральный матерый волчище, большая голова со стоящими ушами, пышный воротник вокруг шеи, мохнатый хвост. Серый на мгновение залюбовался, насколько искусно мастер вырезал все складки густой шкуры. По правую лапу от волчары располагался второй волк, уже совсем обычный на вид, стоящий на четырех лапах, а слева сидела молодая девушка. Должно быть, в этой композиции содержалась некая аллегория, смысл которой Серому казался непонятен. Ясно только, что в храме явно поклоняются одному из великих духов, божественному волку Корну. По залу пробежал холодный ветерок, взъерошив конскую гриву. Серый внезапно ощутил, он должен что-то сказать в такой важный момент, даже если не способен говорить. «Великий защитник Корн», — произнес Серый, глядя на алтарь и мысленно обращаясь к великому духу, «прими мое уважение и благодарность за помощь в нашем нелегком пути». Ветер усилился. Перед глазами коня на мгновение затуманилось, а когда зрение восстановилось, Серый заржал от удивления. Огромный волк ожил и легко спрыгнул с алтаря. Высокий и мощный, он уверенно стоял на двух ногах, словно человек. Мир вокруг него словно замер. Безмолвными статуями стояли юноши в зеленом. Замерло пламя свечей, застыли в воздухе танцующие пылинки. Во всем мире остались только они двое – конь и волк. Божественный зверь шагнул вперед, и пол дрогнул под тяжестью лап. Конь замер, боясь даже пошевелиться. Ночная кошка была страшна. Каменный грифон смертельно опасен. Но Серый понимал, что даже с ними можно справиться при везении. Здесь же, в каждом шаге, в каждом движении, в каждом повороте головы чувствовалась несокрушимая мощь. Захочет – порвет на тряпочки. «И кто же ты? Гонец? Посланник? Прийти в таком виде в мой город – очень смелый поступок. Или, правильнее сказать, безрассудный». Конь ошеломленно молчал. По правде говоря, Серого просто охватил ужас. Решив последовать за приключением, он совершенно не ожидал встретиться лично с одним из божеств этого мира. «Может быть, это сама сестра решила навестить меня инкогнито? Хотя...» Волк внимательно посмотрел на гостя. «Вэлл все-таки предпочитает кобыл. Что молчишь? Отвечай!» «Простите, а благородный волк...» — выдавил Серый. Голос эхом отразился от стен, хотя лошади вообще-то не разговаривают. «Я не знаю, кто я такой. Я никому не желаю зла, я не хотел вас беспокоить. Я просто искал безопасное место». Лапа коснулась шеи коня, и Серый вздрогнул. Но волк не стал рвать его на части. «Я вижу на тебе знак. Благословение, Вэлл. Давно я не видел этого знака». «Знак?» «Да. И задай, наконец, вопрос, который вертится в твоей голове. Я разрешаю». «Простите, вы действительно Корн? Тот самый великий дух, защитник и хранитель?» «Я настолько же Корн, насколько тень под твоими ногами является конем. Но ты можешь называть меня Корном». Зверь усмехнулся, на мгновение показав длинные блестящие клыки. «Мне нравится твоя смелость. Расскажи, как ты получил свой знак, кратко». «Я коснулся статуи коня». «Зачем?» «Чтобы спасти жизнь дорогого мне человека». «Хороший ответ и приятная честность. Цвет твоей шерсти белоснежный не случайно. Это символ чистоты помыслов. Пожалуй, я сохраню тебе жизнь». «Спасибо, — выдохнул Серый. Он только сейчас понял, насколько на волоске все было, словно скоростной поезд проскочил на скорости в 200 километров прямо перед носом, когда до смерти оставалось сделать ровно один шаг. «Где ты нашел мраморного коня?» «В роще. На склоне огромной горы посреди пустыни. Нас перенесло туда каким-то волшебством, и внезапно началось извержение». Уши Корна дернулись. Это было первое проявление эмоций. «Ты был в потерянном храме?» «Да, если это был он». «Храм еще стоит?» «Я видел 10 изваяний, и они были целыми тогда, но я не знаю, что стало после этого». «Ты смог выбраться из него и добраться сюда? Живым?» «Да». «Впечатляет. И ты настоящий. Впечатляет». Волк положил лапу на спину, и Серый едва устоял на ногах. Настолько она оказалась тяжелой. «На тебе знак моей сестры. А мы не в лучших отношениях, поэтому не жди помощи. Но я могу ответить ровно на один твой вопрос». Мысли Серого лихорадочно помчались по кругу. «Один вопрос, ровно один вопрос, как мало! Что же спросить?» Ну, конечно же, самый главный вопрос его новой жизни. «Благородный Корн, подскажите, как мне стать обратно человеком? Навсегда или хотя бы иногда, на время, это возможно?» Огромный волк сложил лапы на груди. «Да, это возможно. Но я не властен над твоим знаком. Он дан тебе, Вэл. Ищи тех, кто служит кобылице». Видимо, Серый не мог скрыть разочарование, поскольку на морде Корна появилась едва заметная усмешка. «Ее владение на юго-востоке ищи там. Здесь, в северных землях, тебе делать нечего и даже опасно. Не все мои слуги настолько благожелательны, как верховный жрец этого города. Иди на юго-восток. Или найди в лесах святилище Белой Гривы, если сможешь. Когда мир был молод, кобылица являлась там своим последователем. Если ты прошел через пустыню, может, тебе и это окажется по силам. Святилище некогда было в дне пути на восток от старой башни грифонов. Это все». Страшно хотелось узнать, что за катаклизм здесь случился и что вообще происходит. Уж кто, а сам Корн должен знать ответы на все вопросы. Но Серый побоялся разозлить божественного волка. «Все значит все, спасибо, что живой. Благодарю вас». Конь низко склонил голову, коснувшись гривой пола. Тяжелая лапа снова коснулась его шеи, и конь вздрогнул, когда его затылок словно обожгло странным ледяным огнем. Что это было? «Дальше ты будешь сам хозяином своей судьбы», — равнодушно сказал волк. «Будь готов и не думай, что испытания позади. Предсказания никогда не были моей сильной стороной, но я вижу, что твои шансы дожить до следующего полнолуния лишь 1 против 2». Серый поднял голову, встретил взгляд Корна и не стал ничего спрашивать или переспрашивать. Показалось? Или в золотых волчьих глазах он заметил одобрение? Поклонившись еще раз, конь развернулся и спокойно пошел назад, гордо поднимая голову и печатая копытами шаг. «Нет, ничего он не будет спрашивать. 1 к 2, говорите? Ничего, это немало, мы еще поборемся». Пожалуй, если подумать, то великий дух, несмотря на свою декларацию о нейтралитете, уже 2 ему помог. Возле выхода из зала со скучающим видом стоял мальчишка, небрежно облокотившись на стену. Серый удивленно посмотрел на знакомое лицо. Это был конюшонок, который давеча оставил коня в стойло. Вот уж не ожидал увидеть, откуда он-то здесь взялся. При виде белого коня подросток встрепенулся, залихвастки свистнул, кувыркнулся и ловко приземлился на все 4. Серый заржал от удивления. Эта морда тоже оказалась знакома. Ночной проводник. Волчок ухмыльнулся, показав зубы, и кивнул головой на выход. «Спасибо», — вежливо кивнул Серый. Провожатый совсем не помешает. Он не запомнил обратную дорогу. С галереи вслед удаляющемуся коню молча смотрел седобородый старик с золотым обручем на голове. Глава 14. Дожить до полнолуния. Во время обратного пути через спящий город небо на востоке начало светлеть. За ставнями мерцали слабые огоньки свечей, из переулка вкусно запахло свежим хлебом. Копыта коня тихо цокали по влажной мостовой. Утро. Неужели так быстро пробежала ночь? Ворота приоткрыты, стоило настежь, но рядом никого. Конюший исчез. На кучке сена возле входа вместо него спала какая-то куница, свернувшись мохнатым клубком. На мгновение коню показалось, что все события этой ночи вообще ему приснились. Но загривок продолжал слегка побаливать, напоминая об эпической встрече. Да чего же тяжеленная лапища? А ведь божественный волк всего лишь положил ее коню на шею, а если бы ударил? Да. Мы здесь словно мотыльки, порхающие в опасной близости возле яркого пламени, которое может согреть, может обжечь, а может превратить в пепел. Спать после всего не хотелось совершенно. Серый и сейчас ощущал нервное возбуждение, вызванное ночной встречей. Странно, раньше он никогда не верил в богов. Но это там, в прошлом мире. Там боги были всего лишь историями из мифов и легенд. Здесь присутствие сверхъестественных сил было вполне себе зримым и опасным. Подумав, Серый решил сохранить разговор в тайне. Так, на всякий случай. По крайней мере, пока они в городе под властью волка. Поэтому конь решил просто ждать и держать ухо востро. Дремать не хотелось совершенно. Сиреневый воздух во дворе потихонечку светлел, тихо дышали спящие лошади. «Постойте, а это что такое?» Легкие лапы простучали по крыше, спрыгнули вниз. Конь насторожился и навострил уши. При открытой двери показалась хитрая кунья мордочка. «Хм!» Спящая куница дернула ушами, проснулась, потянулась и встретилась с гостем нос к носу, обнюхиваясь и пофыркивая. Разговор зверьков между собой казался членораздельным, но настолько быстрым, что у Серого вряд ли получилось перевести, даже владея языком. Но было интересно посмотреть на пушистых аборигенов, особенно когда они не догадываются, что за ними наблюдают. Закончилась беседа неожиданно. Еще немного болтовни, и пришлый куник деловито направился прямо к белому коню. «Так-так, а не встречались ли мы раньше?» «Похож, черт возьми, особенно пояс». Серый запомнил его яркую пряжку. У входа в стойло кун остановился. Уши и хвост нервно подрагивали. Он вытащил из сумки яркий шарообразный предмет и протянул Серому на ладони. Выглядело это словно небольшой цветной мячик. Протягивая маленький шар на вытянутой лапе, зверек приближался к коню мелкими осторожными шажками, явно готовясь дать дёру в любой момент. Конь с подозрением покосился. Это еще что такое? И зачем оно ему? Какая-то ловушка? Серый вытянул шею и осторожно понюхал подозрительный шарик. Блин, да это же просто яблоко. Хрум. Вкусно. Пожалуй, первая действительно вкусная вещь, которую он попробовал в конском обличье. Спасибо. Только вот страшно, ну просто ужасно не хватает рук, когда хочется это яблоко взять не ртом, а просто взять. Невыносимо это терпеть, а приходится. Серый уже почти свыкся со своим звериным обликом, но без рук коню как без рук. Наверное, оказаться кентавром было бы намного легче. Из сумки появилось второе яблоко. Хрум. Куница осторожно погладила коня по боку. Серый снисходительно посмотрел. «Ладно, ладно. Можешь считать, что приручил большого страшного жеребца. А дальше что?» А дальше оказался большой гребень. Не изящный нефритовый, а простой, но практичный, деревянный, с длинными широкими зубчиками. Конь скептически скосил глаза, но не стал возражать, когда куница начала осторожно вычесывать его шерсть. В конце концов, за лошадью должен кто-то ухаживать. Наверное. «Как же с тобой пообщаться, чудо с хвостом? Писать копытом на земле бесполезно, не поймет. Захочешь привлечь внимание, испугается и сбежит. Терпеливо ожидая, Серый позволил себе вычесать ноги, бока, живот, а вот выше куница просто не дотягивалась. Конь с некоторым любопытством ждал, что кун будет делать потом. Поколебавшись немного, зверек снова погладил коня и вдруг легко вспрыгнул на ограду стойла и перепрыгнул с нее на спину. Прижался, испуганно оглядываясь, ожидая подвоха. Серый только улыбнулся про себя, невеликая тяжесть. Куница, сообразив, что его не собираются скидывать, осмелел, потянулся к гриве. «Ага!» Восхищенный возглас конь понял даже без перевода. «Ну еще бы!» И визитер увидел драгоценный нефритовый гребень. «Ну-ну! Если куница попробует его стибрить, придется разбираться по-плохому». Серый не мог видеть происходящее прямо позади на шее, но ощутил, когда куница взялся лапой за гребень. «Держи его так и не двигайся», – мягко приказал конь. Ответом был удивленный вскрик, но приказание зверек выполнил. Как ни странно, сработало. Понимать куницу оказалось много легче, чем Серый ожидал. А тот, вопреки ожиданию, даже почти не удивился. «Я так и думал, что вы не просто конь, господин», – сообщил хвостатый. «Можно на «ты» и не надо, господ. Как твое имя? Меня зовут Серый». «Мое имя Хорис, о божественный конь. Господин». «Да не надо же, говорю. Господа все в Париже». «Где?» «О, великие пресветлые боги». Впрочем, Хорис оказался весьма сообразительным. Вообще Серого поразило, насколько велика разница между его звероподобными компаньонами, напавшими на лесной дороге, и умным, чистеньким куном. Почему не он ими командовал, а наоборот? Ох уж этот расизм. «Не так», — пояснила куница. «То есть я, конечно, тринь, а не человек, и к нам здесь относятся не очень. Но я выполнял приказы потому, что был рабом. Помните ошейник?» «Когда ты чуть не умер?» «Ага». Убедившись, что его не прогоняют, не шпыняют и вообще относятся как к равному, куница быстро разговорился. Серый помалкивал и внимательно слушал, время от времени задавая уточняющие вопросы. История Хориса получилась любопытная, хоть книгу пиши. Хозяин купил пушистого тринни 1,5 года назад. Хорис не стал рассказывать, как именно попал в рабство. Ясно, что это воспоминание не из приятных. Дальнейшее, впрочем, тоже выглядело отвратительно. Куница аж шипел, рассказывая. «Значит, грабил могилы?» «И могилы тоже. Делали вылазки в проклятые земли, искали сокровища, охотились на зверей, на людей». «Похоже, вашей банде лучше было не попадаться на глаза». «Ага». Внезапно кун гневно зашипел и распушил шерсть. «И она никакая не моя. Меня просто заставляли все это делать». Хориса можно легко было понять. Люди его постоянно били, шпыняли, посылали на самые опасные задания, в разведку, типа такого не жалко. Иногда приказывали делать отвратительные вещи. От некоторых деталей даже коня проняло, и он решил, что нипочем не станет такое тая пересказывать. Кунице такая жизнь совершенно не нравилась. Своего мерзкого хозяина Хорис давно бы прикончил, если бы не ошейник. Увы, заколдованная вещица гарантированно убивала раба как при нападении на своего хозяина, так и после его смерти по любой причине. Хорис иногда подумывал и закончить все так, но не решался. И тут появилась загадочная всадница на великолепном белом коне. Не похоже, чтобы их новый приятель выдумывал. Возмущение и злость казались вполне искренними. Серый даже не выдержал и гневно заржал. Но успокоившись, конь даже обрадовался, что услышал невеселую историю их пушистого спутника. Серый несколько успокоил свою совесть, что бандиты получили свое. Он все еще чувствовал чужую кровь на своих копытах. «Но получается, здесь разрешено рабство? Мерзость!» «А потом вы сняли с меня ошейник, и я оказался жив. Теперь я ваш должник за свою жизнь. Вот, скажите, что мне нужно сделать для вас?» «Ты лучше сначала скажи, что ты стаи не поделил. Тая — это моя всадница, если ты не понял». «Я думал, ей понравится». От прямого ответа Серый смутился. Возможно, даже покраснел под шерстью. Куница без стеснения пояснил, что местные женщины охотно встречаются с пушистиками, приятно и безопасно. Не сказать, чтобы все это приветствовали, но все понимали. Главное, чтобы ревнивый муж не заметил. Серый сначала вытаращился, потом фыркнул. Логично, что если существует несколько разумных рас, то отношение к межвидовым отношениям попроще. Это он слегка шокирован, а местные уже привыкли. Наверное, в здешней художественной литературе, если она уже появилась, полно лукавых сюжетов, в которых хитрый куник исполняет роль Фигаро, обманывает одних, помогая другим, и приделывает этим рога. «Я думал, что ей понравится», — снова вздохнул куница. «Больше так никогда не делай, понял? Она жутко на тебя злится». «Да понял». У Хориса даже хвост поник. «Хотел сделать как лучше, а получилось не очень». «Но кое-чем ты можешь отблагодарить. Правда, это может быть опасно». «Пусть. Я готов». Серый задумался, вспоминая предостережение, оно же предсказание, божественного волка. До полнолуния осталась неделя. Шанс для него выжить 1 против 2, то есть 1 из 3. Следовательно, в любой момент его могут прикончить. Неизвестно кто. Корна и его здешних служителей, наверное, можно не считать. Если бы великий дух желал его смерти, конь не вышел бы из волчьего храма. «Хорошо. Ты можешь незаметно следовать за нами по городу, вооруженным, так, чтобы не привлекать внимания?» «Запросто». Куница ухмыльнулся. «На нас обычно не обращают внимания. Для стражи у меня есть вот что». И, свесившись с шеи, Хорис показал тонкий бронзовый браслет на лапе, украшенный какими-то рунами. «Мне можно ходить по городу и даже с оружием. Хозяин купил». «Отлично». Серый невольно подсмотрел по сторонам, хотя подслушать их было затруднительно. «Тогда сделаем вот что». «А, привет». Тая вошла в конюшню, довольно потягиваясь. «Поздно ты». Сергей тряхнул гривой. Хотя солнце давно уже встало, но конь понимал, что всаднице надо нормально отдохнуть. На нормальной, надеюсь, кровати. Да и спешить прямо сейчас вроде бы особенно некуда. «Так, а это что?» «Это лепешка специально для тебя. Да не хватай так, я сама дам». «Ну что сказать, есть можно. И даже неплохо. Только маловато». «Ты как? Нормально переночевал?» «Ну, если не считать разговора с великим духом и того, что в конюшне нет туалета, да». «Вот и отлично. А теперь идем за покупками». «Зачем? За какими еще покупками?» «Идем, идем». Девушка была настроена очень решительно, и заинтригованный конь послушно двинулся следом. Дневная улица выглядела совсем иначе, чем ночная. Главное отличие, конечно, это люди. На коня глазели все прохожие, и от этого как-то неловко становилось. Серый не оставался в долгу, вышагивал горделиво, неспешно, с любопытством оглядываясь по сторонам. Благо, круговое лошадиное зрение позволяло не особенно вертеть головой. Интересно же побывать в настоящем древнем городе. В целом, Серому город понравился. Довольно чисто, аккуратные деревянные мостовые. Пахнет, конечно, не розами, но терпеть можно. И совсем не так многолюдно, как неприязненно ожидал конь. Нет шумных толп. Или все работают в полях, или горожан вообще не слишком много. Люди одеты просто, нет вычурного богатства. Среди мужчин большинство при оружии. При этом почти нет лошадей, что объясняло интерес местных к белому жеребцу. Местные в основном таскали поклажу на себе, либо впрягали в тележки небольших мохнатых животных, отдаленно похожих на рогатых осликов или пони. Лавочку они бы пропустили, если бы хозяин сам не выбежал навстречу, размахивая руками. Даже попробовал потянуть Таю за рукав, но испуганно отскочил, когда белый конь показал зубы. «Вроде здесь». Серый с любопытством разглядывал ассортимент, вывешенный на показ. Уздечки, седла. Ага. Многие вещи явно малы для лошади и предназначались, вероятно, для тех самых тягловых зверей. Под внимательным взглядом коня девушка смутилась и прошептала. «Надо же тебя одеть». «Конечно, госпожа, не беспокойтесь, госпожа, все сделаем в самом наилучшем виде». Ремесленник юлил, ежеминутно раскланиваясь и улыбаясь. Серый меланхолично жевал вкусную лепешку и старался быть хорошим мальчиком, пока с него снимали мерку под седло. Конечно, Серый не понимал, что именно говорит лошадиных дел мастер, но догадывался по интонации. Конь также предполагал, что повышенное уважение вызвано не личностью заказчика, которое никто и звать никак, а скорее несусветной суммой, которую с них бессовестно содрали за работу. Целая горсть серебряных монет. А что делать? Без языка-то не поторгуешься. Шорник продолжал возиться и что-то измерять. Серый подозревал, что ремесленник давно уже все померил и сейчас просто из любопытства рассматривает красавца коня со всех ракурсов. Интересно, как это будет ходить под седлом? Понравится? Или совсем наоборот? Неважно. Главное, наезднице должно стать легче. Та молчала и не жаловалась, но конь видел, как она измученно сползает с него после каждого длинного пробега. Зловещее предсказание волка пока никак не проявилось. Твои шансы дожить до полнолуния – один из двух. Но до полнолуния оставалось всего ничего – 6 или 7 дней, первый из которых перевалил за полдень, пока Тая таскала Серого по городу и тратила выданный на племенного жеребца аванс. Кажется, они внезапно оказались довольно богаты, хотя и весьма необычным образом. Приходилось признать, что такой странный способ заработка выглядел намного проще и эффективнее, чем альтернативные варианты, которые они обдумывали по дороге. Хотя Серому не хотелось даже думать, как он будет завтра все это отрабатывать. «А потом кузнецу», — решительно заявила девушка. Конь застонал. «Зачем тебе монеты?» — озадаченно спросила Тая во дворе гостиницы. «Что ты с ними собираешься делать?» «Надо». «Не секретничай». «Сниму себе кобылу на ночь покрасивее». Конь тряхнул гривой и фыркнул. «Надо же потренироваться». «Болтун». «И вообще мне полагается компенсация. Знаешь, как неприятно, когда тебя подковывают? У меня ощущение, что мне поставили 4 пломбы одновременно». «Да ну тебя». Девушка не выглядела недовольной, скорее напротив. Было неловко, что она подписала друга на такой сомнительный заработок, и сейчас Тая радовалась, что Серый наконец перестал дуться. Но все же, зачем коню деньги? Тая послушно оставила 2 серебряных монеты в уголке стойла и ушла озадаченная. Посыльный зашел утром, как и обещался. Тая не поняла абсолютно ничего из речи, но слово «фаллах» прозвучало несколько раз. Похоже, это за ними. Следуя за почтительным посыльным, прошли полгорода. В этой части Серый раньше не бывал. Дома здесь выглядели побогаче, чем возле постоялого двора. Первые этажи каменные, даже дорога выложена камнями. Серый неохотно плелся за напарницей, цокая новенькими подковами по мостовой. Он не выспался. Прилечь в конюшне было негде, снова пришлось дремать стоя. Высокий забор, ворота, большой двор. Из двора знакомо пахло конюшней. Серый остановился, нервно переступая с ноги на ногу. Внезапно стало зябко. «Я боюсь», – прошептал конь. «Да ладно», – в ответ прошептала Тая. «Ну, подумаешь, ты словно в первый раз». «В этом теле в первый», – взволнованно заржал Серый. «Я помогу, если что». Посыльный оглянулся и вежливо указал рукой. Что-то произнес непонятное. «Да-да, все в порядке, идем, подождите минуту», – махнула рукой девушка, успокаивая нервничающего коня. «Все, давай молчать», – сказал Серый. «Не знаю, как выглядит мой разговор со стороны, но могут возникнуть вопросы. Если что, просто шепчи мне на ухо, а я в ответ стукну правой ногой, если да, и левой, если нет». «Заметано». Вопреки ожиданиям, фалаха среди хозяев не оказалось. Вышел пожилой незнакомый мужчина, поклонился, представился и сразу начал многословно извиняться на незнакомом языке. Черт его знает, что из этой абракадабры вынесла Тая. Серый расшифровал жестикуляцию хозяина так, что придется немного подождать. Видимо, пока не успели подготовить невесту. В завершении Тае торжественно вручили мешочек с деньгами. Мол, без обмана. После чего снова рассыпались в извинениях и проводили в дом. Коня, естественно, никто не пригласил. Серый остался скучать в предоставленном стойле, из которого открывался прекрасный вид на пыльный дворик, окруженный сараями и украшенный свежим навозом. Пахло тоже соответствующе. Тьфу. Ему поставили зерна и воды, но в такой обстановке даже пить не хотелось. Да еще нервы. Поскорее бы все закончилось. Пара слуг лениво трепались в тенечке. Жара. Мухи жужжат. Скукотища. Но сильно заскучать Серый не успел. Вскоре из дома вывалился третий мужик, дал одному из бездельников леща, и вся троица уверенно направилась к стойлу. «Зачем?» Серый решил, что если полезут смотреть или лапать коня без спроса и разрешения хозяйки, получат копытом. Но местные только с натугой подняли с земли здоровенный деревянный брус и положили в специально заготовленные пазы. Теперь выход из стойла преграждала не тонкая планка, а приличных размеров бревно. Серый аж офонарел от такой наглости. Нездоровая активность ему не понравилась. Конь поднял голову и тревожно заржал. Ну вот, предупреждение сделано. Тая должна услышать. Он надеялся, что девушка вернется обратно. Да, она там не одна, но толку от мелкой трусливой обезьянки. Внезапно захотелось, чтобы они все снова оказались рядом. Показалось ли на крыше напротив что-то шевельнулось? Конь присмотрелся. Там определенно кто-то прятался. Время шло. Серый нервно топтался на месте. Затем заржал еще раз. Но Таи все не было. Глава 15. Схватка. Серый ждал, все сильнее волнуясь с каждой минутой. Вскоре послышался топот по крыше пристройки, под которой располагались стойла. Конюхи завертели головами, но обезьяна уже спрыгнула вниз и в мгновение оказалась на спине жеребца. «Что?» Макс прижался к его гриве, тяжело дыша. Он был перепуган. «Что случилось?» «Они напали, а я в окно. Там схватили». Сбивчивое лопотание Макса было невнятным, но главное, понятно, дело плохо. Серый импульсивно рванулся вперед и толкнулся грудью в бревно. Оно не сдвинулось. Конь нервно затанцевал на месте. Как выбираться? Выход загражден. Стенки тоже выглядят прочными. Возможно, Серый и пробил бы их копытами в новеньких подковах. Только здесь же не развернуться. Перед выходом столпились слуги с какими-то дрынами в руках. Похоже, по-хорошему его пускать не собираются. Ладно, будем выбираться по-плохому. Серый хищно прижал уши. Вы посмели тронуть не того коня. И сейчас вам это популярно объяснят. На копытах. Препятствие перегораживало дорогу поперек груди. В самый раз, как могло показаться этим поганцам, достаточно низко, чтобы лошади нельзя было под ним протиснуться, и высоко, чтобы лошади не получилось перепрыгнуть. Тем более в таком тесном помещении. Но Серый не стал делать ни первого, ни второго. Вместо этого конь опустился на колени. Под недоумевающими взглядами конюхов Серый вытянул голову под бревном, так, чтобы оно легло на загривок, и медленно поднялся вместе с бревном. Ох, тяжелое какое, не повредить бы шею. Деревянный брус вышел из пазов и грохнулся на землю, как только Серый подался вперед. Как вам это? Обычной лошади в жизни бы не догадаться. Теперь перед конем только хлипкая жердина. Серый сбил ее мимоходом. Слуги переглянулись и двинулись вперед, размахивая дрынами. Вы хотите остановить этим жеребца в полтонны? Серый небрежно отшвырнул конюха вместе с его импровизированным оружием. Парень покатился по земле и заорал. Кажется, что-то сломал. Конь двинулся вперед и отпрянул. Острие холодно царапнуло грудь. Старший из местных держал тяжелое копье с широким наконечником, направленное прямо на коня. Выпад, еще выпад. Человек делал умелые, короткие атакующие движения. Его уколы специально не наносили Серому серьезного вреда и могли максимум поцарапать шкуру, но вынуждали жеребца пятиться. Попытаясь конь рвануться вперед, сам насадится на копье. Опытный противник, черт побери, пора. Серый громко заржал. Воин на мгновение замер, покачнулся, выронил копье и беззвучно повалился лицом в пыль. Из спины торчало оперение стрелы. Второй прислужник широко открыл рот, бросил свою оглоблю и бросился бежать по двору. Напрасно. Бегать от коня только умрешь уставшим. Серый сбил убегающего, мстительно проскакал по нему. Человек остался лежать недвижно. Конь не стал проверять, живым или мертвым. Лучше бы живым, конечно. Хватит с него трупов. Раненый поступил умнее, нырнул в ближайшую дверь и исчез внутри. Пущенная вслед стрела воткнулась в косяк и осталась там торчать. Лучник промахнулся. «Что это?» – заверещал Макс. «Свои!» Стрелок спрыгнул с крыши и приземлился на четыре лапы, точнее на три. В четвертый кун держал свой короткий лук. Хорис быстрым движением натянул тетиву, но стрелять больше не в кого. «Веди!» – приказал серый обезьяне. Его переполняла ярость. Конь птицей взлетел на крыльцо и протиснулся в двери. Макс показывал направление. По дороге ни души, отлично. Поворот, длинный коридор. В конце коридора, возле закрытой двери, стоит скучающий охранник. Он ошеломленно уставился на явление белого коня. Бедняга. Явно никогда не видел, как жеребец бросается в атаку прямо внутри дома, прижав уши и оскалив зубы. Таран в полтонны весом, сносящий все на своем пути. И деваться в тесном помещении некуда. Охранник успел поднять щит, попытался вытащить меч из ножен, не вышло. Серый с разгона снес его вместе со щитом и приложил об стену. Затем по инерции врезался в дверь, выбил из петель и вломился внутрь, вместе с обломками двери. Что, не ждали? Единственное, что его интересовало, это Тая. Связанная, но вроде целая. Остальное разъяренного коня беспокоило мало. Человек? На, получай. Конь почти не смотрел по сторонам, но его спас Макс. Обезьяна заверещала и дернула за ухо так, что Серый невольно отшатнулся. Вовремя. Перед мордой просвистела тяжелая лапа. И с громовым рычанием перед конем встал огромный медведь. Да что ж такое? Серый пятился назад по коридору, по которому он только что триумфально явился. С максимально возможной скоростью для коня, у которого вообще задняя передача отсутствует. Понятно, что он труп, стоит только попасться медведю в лапы. Он никогда не видел вблизи такое чудовище. Огромное, темное, воняющее смертью. Куда оно здесь взялось? А до смерти 4 шага. Куница выпускал стрелы из-за его спины. Они втыкались в шею, в грудь медведя, но лишь задерживали и злили, как слону дробина. По крайней мере, они отвлекали монстра, мешали ему немедленно броситься на коня. Что делать? Серый лихорадочно пытался хоть что-то придумать. Теснота коридора теперь работала против него. Если он ничего не придумает, пока не упрется хвостом в стену, то ему конец. Краем глаза конь отметил, как обезьяна спрыгнула с шеи. Сбежать решил? Не до него. Стоп! Куда? Вопреки ожиданиям, Макс побежал не назад, а вперед. Обезьяна проскочила мимо морды медведя, который не удостоил мелочь своим вниманием, и ловко взлетела прямо ему на спину, точнее на загривок. Серый ошеломленно смотрел, как Макс с яростным воплем вцепился зубами прямо в медвежье ухо. Медведь злобно зарычал, замотал головой, попытался подняться на задние лапы, показав косматое брюхо, и смачно врезался башкой в низкий потолок. Макс успел свалиться вниз, зато медведь ошеломленно застыл на месте. Эх, сейчас бы рогатину в самый раз. Серый поспешно начал разворачиваться, понимая, что другой возможности уже не будет. Как же коню здесь тесно и неудобно. Остро ощущалась беззащитность открытого бока. Если медведь опомнится, прежде чем Серый завершит маневр, запросто сломает коню шею или выпустит кишки. Но успеет развернуться и ударить задними ногами – это единственный шанс. Конь проследил взглядом. Это кун прижался к полу и выстрелил снизу, так что его стрела прошла под животом коня. И теперь торчала из медвежьего брюха. Потрясающий рёв сотряс дом. Косматый монстр грохнулся на пол, ревя от боли. А вот теперь привет, мстительно подумал Серый. За мгновение до того, как тяжелые подкованные копыта с хрустом проломили медвежий череп. Во взломанное помещение конь входил с опаской. Вдруг там еще неприятные сюрпризы. Обошлось. В богато обставленной комнате с тяжелой мебелью и роскошным ковром на стене больше не было никого постороннего. Только в кресле сидел гостеприимный хозяин, мертвее мертвого. Застывшее обрюзглое лицо старика было искажено злобной гримасой. С подлокотников бессильно свешивались толстые пальцы, унизанные перстнями. Возле входа ничком лежал слуга. Хорис покосился на него и достал кинжал. Серый отрицательно замотал головой. Куница фыркнул, подошел к девушке и начал разрезать веревки. «Спасибо!» Освобожденная Тая обняла коня за шею и начала целовать. «Господи, как я рада тебя видеть!» «Что здесь случилось? Ты не ранена?» Серый смотрел на растрепанную одежду. «Нет, вроде нет. Они меня схватили, понимаешь? Связали. Все Мигом я даже ахнуть не успела. А Макса поймать не смогли. Он кого-то укусил и выскочил в окно. Он нас выручил. Без Макса мы бы погибли. И без нашей куницы тоже. Это что, тот самый? Ага. Не сердись на него. Если бы не Макс с Хорисом, меня бы убили. Девушка прижалась к коню. Меня тоже. Я думала, мне конец. Этот старик? Серый гневно топнул ногой. Он начал допрашивать меня. Я ничего не сказала. Ну, это несложно. Не перебивай. Меня посадили сюда, привязали к креслу. Рядом этот жуткий медведь. Старик спрашивал на каких-то незнакомых языках. А потом взял и задал вопрос прямо на путунхуа. Че пиджон машина ли лайда? Мол, откуда у меня этот жеребец? Я сделала вид, что ничего не понимаю. Меня так трясло, что получилось само собой. Он еще пытался что-то спрашивать, но я продолжала молчать. Тогда старик сильно разгневался, ударил медважды меня по лицу, а потом сказал... Он сказал, что... Сказал... Можешь не рассказывать, не стоит. Нет, нет, дай мне сказать. Он сказал, что медведь меня разорвет на части. Медленно. Господи. И потом вдруг замолчал, а медведь двинулся на меня. Я думала, все. И тут ты ворвался. Серый, как я рада тебя видеть. Какие замечательные и добрые здесь люди. Серый в ярости смотрел по сторонам. Конь дал выход эмоциям, одним ударом копыт развалив изящный столик. Сначала бандиты с большой дороги, потом вот эти вот гниды. Единственный нормальный человек встретился, Хорис, и тот куница. Очень хотелось лично порвать негодяя на части, но он уже был мертв. Непонятно, правда, когда успел. Конь нежно посмотрел на Таю и прижался теснее, не мешая девушке выплакаться. Но при этом отметил, что его осторожно, но настойчиво дергают за ногу. Серый низко опустил голову, словно решив попастись, чтобы кун смог дотянуться до волшебного гребешка. «Надо бежать, господин, простите. Скорее, нас казнят, если поймают». Да, куница в команде совсем не лишний. Умница. Пока все радовались, он думал о последствиях. Может, действительно захватить этого пушистого с собой. Для жеребца не вес. «Вы меня слышите?» «Из-за этих?» – конь мотнул головой. «Да. Если человек убьет человека, его подвешивают за шею. Если ручной зверь прикончит человека, то подвешивают его хозяина. А если три не убьет человека, тогда три не забивают кол под хвост и так оставляют на площади. Очень больно. Совсем плохая смерть». «Тринни?» «Так называется наш народ», – удивленно ответил Хорис. «Извини, я забыл. Я раньше не встречался с вами, ты первый». «Неважно. Надо бежать. Бежать скорее». «Ты с нами? Поедем дальше вместе?» К облегчению коня Хорис мгновенно согласился. Похоже, Тринни был за всеми руками, ногами и хвостом, давно мечтая свалить из города. «Прав наш куница. Местные стражники не будут проводить расследование, кто здесь первый начал. Мертвецы есть? Есть. Преступник есть? Есть. Мы чужаки и даже языка не знаем. А хозяин, судя по богатой усадьбе и многочисленным слугам, человек здесь не последний. Но вот что ему, уроду, денег мало было? Зачем пошел на разбой?» «Ты прав. Бежать будем. Но не скорее». У Серого были свои соображения. Средневековый город – не современный мегаполис. Пока выжившие опомнятся, добегут до стражников, пока объяснят, пока им поверят, пока сообщат остальным. Здесь нет мобильных телефонов и планов перехват. Поэтому время у них есть. Немного, но есть. Кон решительно заржал. «На выход! А потом мне на спину! Быстро!» Больше всего Серый боялся, что ворота внезапно окажутся закрыты или перегорожены, и его задержка окажется роковой. Кон нервно представлял, как воины перекрывают дорогу прямо перед их носом. Но все прошло благополучно. И внешние, и внутренние ворота оказались открыты настежь по причине солнечного полудня. Стража сидела на месте, лениво болтая в тенечке, лишь посматривая в полглаза за окрестностями. Никаких тревог и перехватов. Конь прошел мимо вооруженных людей, нервно кося на них глазом, но те глазели на жеребца только из любопытства. Слава великим духам, обошлось. Стоило воротам остаться позади, как Серый пошел вперед по нахоженной дороге меж полей. Быстрее и быстрее, переключая передачи, шагом, медленной рысью, быстрой рысью, Город оставался позади. Прохожие поспешно уступали дорогу. Вперед! Тянуло перейти на галоп, но конь сдерживал себя. Не при людях. Спокойно, не дергайся. Все, ищи ветра в поле. Нет здесь лошадей, способных его догнать. Разве что оборотней пустят следом, но в это Серый не верил. Не вязались оборотни с ясным солнечным днем, да и надо оно им. А теперь я жду объяснений. То ты говоришь, что надо бежать, то вместо этого носишься по городу, как угорелый. Ну, сбрую забрать надо было. Зря мы столько за седло заплатили. Надо. Нехотя согласилась садница. Ты не представляешь, как стало удобно сидеть. Конь довольно заржал. Сам-то как? Оседланным. Неприятно, но терпимо. Словно раньше ездил без ремня безопасности, а теперь с ремнем. Но живот сильно давит. Может, так и надо? Ладно, седлом понятно. А вот это что? Сидельные сумки. Большие. Там какие-то припасы в дорогу. На привале посмотрим. А если ты показываешь на хвост, который выглядывает из правой сумки, то это Макс. Если он там что-нибудь слопает или испортит, дай ему по шее. Так вот зачем тебе монеты. Снова спасибо Хорису и его пушистым приятелям. Конь довольно фыркнул. Они все утро носились. У меня были плохие предчувствия, что придется сматываться, и Кун нам реально помог. Подозреваю, он там и своих денег добавил. Он нам точно нужен. Тая покосилась за спину. Если он будет за меня хвататься, то получит. Нам нужен неплохой стрелок и охотник, знающий местные обычаи, цены и языки, как считаешь? Кстати, сбруя в действительности стоит вдвое меньше, чем ты заплатила. А тебе не тяжело будет? Да он легкий, вдвое легче тебя. И вообще, хороший конь может и десятерых вывести. Только будет бежать в 10 раз медленнее. Ладно. Махнула рукой Тая. Прощай его. «Эй, пушистик, ты перебирайся вперед, что ли, вот сюда, а то и Серому неудобно, и мне страшно, что ты с крупа сверзишься». «Он тебя не понимает». «Понимает. Вон уже полез. Сообразительный. Заодно дорогу показывать будет». Когда город скрылся за первым перелеском, Серый включил 4-ю, переходя на легкий галоп. Для застоявшегося коня это показалось несложно. Компания встречных пешеходов дружно шарахнулись в стороны. Вот так. Теперь даже волки его вряд ли догонят. «Быстро ты!» – похвалила всадница. Хорис помалкивал. Но Серому показалось, что куница в восхищении от такой езды. Вид у него был такой, обалдевший. «Нам куда?» – спросила Тая куницу, когда дорога разделилась надвое. Направо более наезжено, и Серый без проводника выбрал бы правую дорогу. «Нам налево», — пояснил Трин через волшебный гребень. «Если из города, то налево». «А что направо?» «Святилище. Здесь приносят жертвы Корну. Нам туда точно не нужно». «Прямо в лесу?» «Так волкам же приносят». «А-а-а!» После недолгой паузы всадница вздохнула и сказала. «Хорис». «Да?» «Спасибо за помощь». Ладонь девушки погладила куницу по загривку. Хорис удивленно оглянулся и довольно фыркнул, получив еще немного ласки. Серый весело заржал. «Можешь успокоиться, хвостатый, теперь ты в команде». Запах дыма почудился, когда день перешел в вечер. Не прошло и минуты, как Серый увидел высокие деревянные стены поблизости от дороги. Для города маловато, скорее укрепленная деревушка или форт. Над стенами вьется дымок, ворота закрыты. «Выселки», — пояснил куница. «Здесь обычные путешественники встают на ночь. Типа вне пути от города». «А мы проскочили этот день за пару часов. Лихо. Остановимся здесь?» Неуверенно предложил Серый. Как-то не хотелось снова в стены. Поесть он найдет чего. Напился из ручья по дороге. «Ни за что!» Девушка вдруг замотала головой. «А вдруг там тоже эти?» Кто эти, наездница не пояснила, но и так понятно. «Хорис, где здесь еще можно остановиться на ночлег?» «Вообще в лесу опасно. Но есть место. Главное, чтобы не занято». Тропка оказалась почти незаметной. Серый бы точно проскочил мимо по дороге. Хорис спешился и пошел первым, показывая путь. Серый задумался, сколько здесь еще укромных местечек, о которых знает куница. Стоило только покинуть тракт и нырнуть в лесную чащу, как оранжевый закат сменился сиреневыми сумерками. тревожно шелестят деревья. Кун беспокойно принюхивался и поглядывал по сторонам. Серый тоже нервничал. Местные не просто так запираются на ночь за высокими стенами. Тая вынужденно спешилась, чтобы не получить веткой по башке, и повела коня в поводу. Только Макс остался пассажиром. «Серый!» «Что тебе?» «Я спас?» «Да, ты здорово нас выручил». «А можно тогда?» «Что?» «Можно она меня поцелует?» Обезьянка с надеждой смотрела на коня. Серый посмотрел на него и вздохнул. «Я спрошу». Пришли. Куница с довольной мордой показал на несколько скромных строений посреди крохотной полянки, будто сам их построил. Серый первым делом направился к центральному дому, но сразу понял, что это плохая идея. Дом разгромили какие-то предыдущие гости. Дверь выбита, крыша обвалилась внутрь. Неподходящее место для ночевки. Почти стемнело. Для человека даже, наверное, и не почти. Хори сманил всех к соседнему строению типа сарай. Здесь коню понравилось больше. Здание, как было принято в здешних местах, сложено из больших капитальных бревен. Окон не видно, зато крыша и дверь на месте. Годится для того, чтобы переждать ночь. Внутри оказалось совсем темно, но Кун засветил свою волшебную палочку. Когда все вошли, Корис с явным облегчением закрыл дверь, положил тяжелый засов. Нашлось даже огороженное стойло, причем без сопутствующих запахов. Лошадей здесь не бывало давным-давно. «Правда, совсем без лишних запахов не обойдется», – подумал Серый. «От него, наверное, разит конским потом после такой пробежки». Впрочем, кое-кого это, похоже, не смущало. Тая ласково погладила своего коня по гриве. «Меня Макс просил передать. Только ты не ругайся, ладно? Ты же понимаешь, что у Максика на уме?» «И что просил?» «Может ли он рассчитывать на поцелуй? Что ответить?» Как ни странно, Тая задумалась. «А ты сам что скажешь?» «Ничего». Серый решительно замотал головой. «Как ты сама решишь, так и будет. Я же тебе не хозяин». «Ох, какой ты!» Тая засмеялась. «Лось бы уже возмущался. Как? Моя девушка целует непонятно кого. Значит, ты не против?» «Не против», честно ответил Серый. «По-честному, Макс вполне заслужил». Тая улыбнулась. И конь тоже получил в благодарность страстный поцелуй. Видимо, чтобы обидно не было. «Ого!» Тая опустилась на одеяло и шлепнула руку рядом. «Максик, сюда!» Макс не замедлил принять приглашение. Как только он подскочил, девушка привлекла обезьянку к себе и посадила на колени. Макс нервно махнул хвостом. Тая с улыбкой наклонилась и поцеловала обезьяну в мордочку. Потом они поужинали запасами седельных сумок. Конь с удовольствием разлегся прямо на полу рядом с постелью девушки, так, чтобы она могла погладить его гриву, если захочет. И заснул, довольный жизнью. А наутро пришли волки.